Мищенко? Южно-русский говор, кривоватые, как у кавалеристов, ноги, глаза с прищуром. Неужели Мищенко? Словесный портрет, пожалуй, но тот, наверное, все же внушительней. Мищенко 905-го, ему 39, а этому 35-40. Неужели Мищенко? Быстрее! Часть 84-я. Таманцев. Я следил за двумя своими подопечными, поглядывал и на лейтенанта, но ничего представляющего интереса уловить не мог. Все трое держались естественно, невозмутимо, держались как свои, как люди, которым нечего бояться и только разве жаль тратить время на эту никчемную проверку. Поглядывал я и на Пашу, и не мог мысленно ему не аплодировать. В такие минуты особенно ощущаешь, что ты перед ним мальчишка, щенок, и не более. В такие минуты отчетливо осознаешь, что ты перед ним всего лишь скорохват, но не больше. Надо было видеть его простодушное лицо и доверчиво непонятливый взгляд, когда он задавал вопросы или же то упросил и брал, то вдруг внезапно совал им назад документы и снова брал и опять возвращал. Последнее делалось для того, чтобы выявить, нет ли среди них левши, причем исполнялось Пашей с виртуозной натуральностью. Но этим троим и помощнику коменданта он наверняка оказался недоумком, если и не полным дураком, то, несомненно, дубоватым и упрямым деревенским простофилей. Я сжал зубы, чтобы не фыркнуть от смеха, когда он доверчиво сообщил проверяемым о своей полюбовнице, поварихе госпиталя, и показал, какой у нее зад. И тут старший лейтенант ответил с очевидным промедлением, хотя вопрос был простенький, вообще-то. Раненый, лежавший в госпитале, может и не знать там всю обслугу и всех поварих. Это тебе не медсанбат. Я не мог себе представить, как Паша оценил эту несомненную задержку в совокупности со всеми другими фактами, только знал по опыту. На таких вот безобидных вроде бы вопросиках вражеские агенты сыплются чаще, чем на документах. Потому что в рамках легенды они заучивают и запоминают сведения о командном составе частей и соединений, в которых якобы служат, о начальстве госпиталей, где якобы лежали, запоминают внешность и даже особенности характера старших офицеров и генералов. А вот запомнить всевозможных рядовых, различных писарей и поваров или госпитальных нянюшек и медсестер практически невозможно. И что тут ответить сходу, когда тебя спрашивают? Сказать «знаю», а вдруг это вопрос-ловушка, и никакой поварихи Лизаветы там нет. Сказать «не знаю», а если это опять же ловушка, и Елизавета — местная знаменитость, и не знать ее просто невозможно. Я от души радовался и забавлялся, наблюдая, как великолепно он придуривается. Конечно, так бутафорить, так играть сумел бы, наверное, каждый хороший актер-профессионал, но дай ему ту нагрузку на извилины, какая была сейчас у Паши, дай ему все Пашины обязанности в эти минуты и задачи, и от его игры, будь он хоть Шаляпин, а остались бы одни воспоминания. По поводу Бритоголового я определил земляк, южанин. Откуда-нибудь с Северного Кавказа, из Ростова или с Кубани, может, даже, как я, из Новороссийска. Славная у него была физиономия, и вообще он мне нравился. Крепкий, сбитый, что называется, ядреный, и держался он достойно, не суетно. На всякий случай я их уже прокачал, прикинул для всего, что могло последовать. По силе и он, и амбал мне, наверное, не уступали. В бегу же я их достал бы без труда и в остальном тоже, наверное, превосходил.